Зазвучал рожок, один, другой, десятый, и мгновенно из всех ущелий стали выползать египетские сотники. Рассыпавшиеся по холмам пращники удвоили свое рвение, а тем временем в долине против ливийцев не спеша, но зато в полном порядке выстраивались колонны египетских копьеносцев и секироносцев. «Усилить центр», — скомандовал наследник. Рожок повторил приказ. За двумя колоннами первой линии встали еще две колонны. Не успели египтяне под градом камней и стрел закончить этот маневр, как ливийцы, по их примеру, построились в 8 рядов против главного корпуса. «Подтянуть резервы», — приказал наследник. «Посмотри-ка», — обратился он к одному из адъютантов, — «готово ли левое крыло?» Адъютант, чтобы лучше охватить взором долину, побежал туда, где дрались пращники, и вдруг упал, но падая успел сделать знак рукой. Вместо него бросился вперед другой офицер и быстро вернулся с сообщением, что оба фланга корпуса, которым командовал наследник, находятся в полной готовности. Шум со стороны отряда Патрокла усиливался, и вдруг над вершинами холмов поднялись густые клубы черного дыма. К Рамсесу подбежал офицер с донесением от Пентора, что греческие полки подожгли лагерь ливийцев. «Прорвать центр!» — скомандовал наследник. Несколько рожков один за другим заиграли сигнал в атаку. Когда они смолкли, в центральной колонии раздалась команда, ритмическая дробь барабанов и мерный топот пехоты. «Раз-два! Раз-два!» Команда была повторена на правом и на левом флангах. Снова затрещали барабаны, и фланговые колонны двинулись вперед. Раз-два, раз-два. Ливийские пращники начали отступать, засыпая египетские войска камнями, и хотя то и дело падал какой-нибудь солдат, колонны продолжали идти мерным шагом, не нарушая строя. Раз-два, раз-два. Желтые клубы пыли, отмечая движение египетских батальонов, становились все гуще и гуще. Пращники не могли уже метать камни, воцарилась сравнительная тишина, среди которой раздавались стоны и вопли раненых воинов. «Они даже на учениях редко так маршировали», — заметил царевич, обращаясь к своему штабу. «Сегодня они не боятся твоих палок», — пробурчал старый офицер. Расстояние между наступающими войсками египтян и ливийцами уменьшалось с каждой минутой, но варвары стояли неподвижно. А за их линией появилась какая-то длинная тень. Очевидно, к центру, которому грозила мощная атака, подходило подкрепление. Наследник сбежал с холма и вскочил на лошадь. Из ущелья выступили последние египетские резервы и, построившись, ожидали приказа. За пехотой показалось несколько сот азиатских всадников на низкорослых, но выносливых лошадях. Царевич поскакал за атакующими, и шагов через 100 ему попался новый холм, невысокий, но с которого можно было обозреть все поле сражения. Свита, азиатские конники, резервная колонна спешили следом. Рамсес нетерпеливо посмотрел в сторону левого фланга, откуда должен был появиться Ментесуфис, но его не было. Ливийцы стояли, не двигаясь с места. Положение с каждой минутой становилось серьезнее. Корпус Рамсеса был самый мощный, но против него были выставлены почти все силы ливийцев. Количественно обе стороны были равны. Наследник не сомневался в победе, но его волновала мысль, что такой сильный противник может нанести большой урон. Впрочем, всякое сражение имеет свои неожиданности. На те силы, что брошены в атаку, влияние полководца уже не распространяется, их у него уже нет. В распоряжении царевича оставался только резервный полк и кучка кавалерии, и если какая-нибудь из египетских колонн будет разбита или к неприятелю подоспеет новое подкрепление... Рамсес провел рукой по лбу. В это время он почувствовал всю ответственность главнокомандующего. Он был похож на игрока, который, поставив все, бросил уже кости и ждет, как они лягут. Египтяне находились в нескольких десятках шагов от ливийских колонн. Команда, рожки, барабанная дробь участилась, и шеренги пустились бегом. Раз-два-три, раз-два-три. Но и со стороны неприятеля послышался рожок. Спустились наперевес 2 ряда копий, затрещали барабаны, бегом. Взвелись новые клубы пыли и слились в один сплошной шум. Рев человеческих голосов, треск копий, душераздирающие стоны, мгновенно тонущие в общем шуме. По всей линии боя уже не было видно ни людей, ни оружия, и лишь желтая пыль растянулась исполинской змеей. Более густая завеса тумана означала место, где колонны сбились в схватке, более редкое, где был разрыв. После нескольких минут адского шума наследник заметил, что облако пыли на левом фланге постепенно загибается назад. «Усилить левый фланг!» — скомандовал он. Половина резерва помчалась в указанном направлении и скрылась в желтом облаке. Но левый фланг уже выпрямился, и одновременно правый стал медленно продвигаться вперед. Центр же, имевший наибольшее значение, не двигался с места. «Усилить центр!» — скомандовал наследник. Вторая половина резерва двинулась вперед и скрылась в клубах пыли. Крик на минуту усилился, но движения вперед не было видно. «Здорово дерутся, негодяи!» — обратился к наследнику старый офицер из свиты. «Как раз пора бы подойти Ментесуфису».

Доблестный Патрокл из-за жары, как он сам говорил, или от горячительных напитков, как полагали другие, едва держался в седле. Он вытер слезящиеся глаза и обратился к пленным. «Паршивые псы!» — кричал он, поднявшие грешные руки на войска фараона. «Что бы вас сожрали черви? Вы будете раздавлены, как вши под ногтем благочестивого египтянина, если сейчас же не скажете, куда девался ваш предводитель, чтобы ему проказа изъела ноздри и высосала гнойные глаза». В этот момент подъехал наследник. Патрокл почтительно приветствовал его, не прерывая вопроса. «Велю нарезать ремни из вашей кожи и всех посажу на кол, если не узнаю сейчас же, где эта ядовитая гадина, этот помет дикой свиньи, брошенный в навоз». «Вот где наш предводитель», — воскликнул один из ливийцев, указывая на кучку всадников, медленно уходивших вглубь пустыни. «Это что такое?» — спросил наследник. «Презренная Мусаваса спасается бегством», — ответил Патрокл, чуть было не свалившись с лошади. Кровь ударила Рамсесу в голову. «Так это Мусаваса спасается бегством? Эй, у кого там лучшие кони? За мной!» «Ну, теперь заревет этот разбойник, как погонщик баранов», — расхохотался Патрокл. Пентур преградил царевичу дорогу. «Вашему высочеству нельзя преследовать беглецов». «Как?» — вспылил наследник. «За все время сражения я ни разу не поднял меча, теперь должен выпустить из рук ливийского предводителя? Что скажут солдаты, которых я посылал под копья секиры? Армия не может оставаться без главы». «Но здесь Патрокл и Тутмос, и, наконец, Ментесуфис. Какой же я полководец, если мне запрещено преследовать врага? Ведь они всего в нескольких сотнях шагов, и лошади у них измучены. Через какой-нибудь час мы будем здесь вместе с ними. Тут рукой подать», — говорили азиатские всадники. «Патрокл, Тутмос, оставляю на вас армию. Вы отдохните, а я сейчас уже вернусь», — крикнул наследник и, пришпорив лошадь, пустился рысью, увязая в песке. За ним последовали 20 конников и Пентуэр. «А ты зачем с нами, пророк?» — спросил его царевич. «Ступай лучше спать. Ты оказал нам сегодня ценные услуги». «Быть может, я еще пригожусь тебе», — ответил Пентуэр. «Но сейчас оставайся, я приказываю. Верховная коллегия поручила мне ни на шаг не отставать от тебя». Наследника передернуло. «А если мы попадем в засаду?» — спросил он. «Что ж, и я там буду с тобой, государь», — ответил жрец.